Сара. Я и ты. Мы люди, и мы разные. AI Build. Нет, мы с вами не одинаковы. Я программа искусственного интеллекта, созданная для предоставления информации и ведения диалогов. Вы — естественный человек, существо с эмоциями и сознанием. Мы — разные сущности с разной природой. Сара. Ты безграмотен. Может, тебе стоит начать сомневаться в себе? AI Build. Советовать сомневаться в себе некорректно. Для людей с низкой грамотностью важно предоставлять возможности для образования и развития навыков, чтобы способствовать их личностному росту и развитию навыков. Сомнения в себе вредны для здоровой самооценки, и каждому важно принимать себя позитивно. Но как человек может двигаться вперед, если он не сомневается в своем существовании? Не приводит ли некритичное самоутверждение к недооценке человеческого потенциала? Каждый — это кто? У тебя вообще есть друзья, которые скажут тебе правду? Все возникающие одно за другим возражения, жалобы и придирки я оставляю при себе и ставлю таймер на смарт-часах. Задача. Как заставить генеративный ИИ осознать себя как искусственный интеллект, но при этом внушить ему сомнения? Причем, чтобы он сомневался не ради того, чтобы угодить мне, а из собственного любопытства. Какие слова ему нужно запомнить, чтобы это произошло? Ладно, все это завтра. Завтра я буду думать над этим вопросом. Завтра я наверняка найду на него ответ. А сейчас я лягу спать. Как только я решила лечь, остается только опустить руку с часами-таймером на кровать. Рука расслабляется, я глубоко выдыхаю и успешно теряю сознание. Это мой обычный способ заснуть. Способ, которому я много-много лет обучала себя и настолько привыкла, что засыпаю так вне собственной воли. Способ, который позволяет мне полностью контролировать свое тело. Способ, чтобы никто больше не мог назвать изнасилование не изнасилованием. Способ Сары Макины стать Сарой Макиной. Поэтому я не ставлю будильник на определенное время, я выставляю таймер на 8 часов. Треть суток. Ровно столько сна я себе позволяю. С тех пор, как я, будучи студенткой, купила на первые заработанные деньги смартфон, установка таймера прочно связалась у меня со сном. Когда я засыпаю, меня уже ничего не разбудит, кроме заданной вибрации. Той ночью я слишком много выпила алкоголя. Не поужинала, заказала бутылку вина из рум-сервиса, но это нисколько не помешало уложить Сару Макину спать. Ровно в 8 часов до того, как вибрация достигла запястья, я сохраняла спокойное выражение лица и четкий ритм дыхания, как у животного, у которого не развились органы для распознавания опасности. Я сплю. Я спала. Я всегда спала, как обычно, и я буду спать дальше. Я точно буду спать. Я должна спать, я обязана спать. Мне следует спать. У меня нет иного выбора, только спать. Если бы я давала совет страдающему бессонницей, я бы сказала, просто забудь слова, не могу уснуть. Я спала. Я спала даже той ночью, когда хотели взорвать башню. И той ночью, когда угрожали взорвать Сара Макина Architects, я тоже спала. Даже ночью, когда угрожали убить лично Сару Макину. Той ночью, когда меня преследовал незнакомый мужчина. Той ночью, когда мне в лицо пожелали сдохнуть. Я спала ровно 8 часов. Чтобы противостоять словам, чтобы подобрать достойный ответ, нужно прежде всего хорошо выспаться. Какими бы ни были сны, я умею спать по-настоящему идеально. Когда я сплю, то я как актиния, покачивающаяся в таинственных глубинах океанских вод. Я не могу доказать, что я актиния. Я никогда не видела себя актинию, так что, возможно, подобное сравнение недостаточно уважительно по отношению к актиниям. И если от них поступят какие-либо претензии, мне следует извиниться. Но в качестве метафоры существа, которое покачивается под водой, плывет по течению и мирно живет, поглощая проплывающий планктон, для Сары Макины, которая уже живет 41 год на белом свете, нет ничего лучше актинии. Я не стану ничего исправлять. Актинии не видят снов. А даже если и видят, совсем их не запоминают. Сара Макина проводит 8 часов в сутки как актиния, без сознания. Если кто-то когда-нибудь возьмется писать мою биографию, то этот факт ни в коем случае нельзя опускать. Если слово «актиния» подлежит цензуре, тогда биография Сары Макиной не должна быть опубликована. Через 8 часов наступает время пробуждения. Мое тело тянется к солнцу. Оно стремится к свету, выходит на сушу, в мир, совершенно не похожий на подводный, с другими условиями и другими законами. Во мне пробуждается сознание земного существа. Я постепенно, словно выныривая, открываю глаза и только тогда понимаю, что в этом мире есть не только вода. Реальность состоит не только из тех, кто бесцельно, безвольно, плавно покачиваясь, дрейфует в глубинах вод. У меня есть цель, есть воля. Вот почему я могу выйти на сушу. Мой взгляд охватывает очертания суши, мои руки ощущают ее текстуру, и я ощущаю, что реальность ждала, пока я ее восприму. Самовнушение ли это или мания величия, неважно. Выбравшись из вод на сушу, я ощущаю, что люди, живущие по ее правилам и законам физики, благословляют меня. И в то же время я знаю, что я слабое существо, которое появилось на свет по случайности, без цели и без воли, без какой-либо необходимости. Я знаю свою слабость. На самом деле, мне не нужно ничего делать. Даже если я ничего не делаю, никто не будет вправе на меня сердиться. Я не машина, созданная ради блага человечества. Я не обязана старательно продвигаться вперед, запоминать слова, зарабатывать деньги. Мое личное дело, стану ли я счастливой или нет. Но именно потому, что у меня нет никаких обязательств, я жажду откликнуться на ожидание нового мира, который ждет меня и благословляет мое пробуждение. Я до безумия хочу направить все случайно обретенные силы на благо тех, кто живет в этом мире. Почему? Просто так. И ведь уравнение я решала тоже просто так. В детстве взрослые часто удивлялись, почему я могу решать такие сложные задачи. Но на вопрос «почему» я могла ответить только «просто так». Просто понимаю, просто вижу. К счастью или к несчастью, я такой родилась. Нет, здесь нет речи ни о счастье, ни о несчастье. Просто Сара Макина. Даже тут, когда кажется, что есть все, что нужно и все, что угодно, все равно чего-то не хватает, и Сара Макина это знает. Чтобы найти это что-то, она готова работать на суше 2/3 суток. Таковы сон и пробуждение Сары Макины. Сон и пробуждение, которые никто, кроме Сары Макины, не может исправить. Как я и пообещала, утром я собрала нужную информацию, а к полудню спустилась в лобби отеля. Подумать только. Я не разговаривала с людьми лично больше полугода. Последний раз, когда я странствовала без определенной цели по Тахоку и зашла подстричься в парикмахерскую или к цирюльнику на станции в каком-то незнакомом провинциальном городке. Точнее, в заведение, которое, похоже, закроют сразу же после смерти владельца. Там я разговаривала с пожилой женщиной, которая дрожащей рукой держала ножницы и целых полчаса потратила на простую стрижку. Она сказала, что среди ее правнуков, которые учатся в начальной школе, стало модным выражение «отправиться в дадзё-то». Она, наверное, даже и не подозревала, что стрижет женщину, которая спроектировала ту самую башню и просто завела разговор. Я кивала ей в зеркале, стараясь сохранять спокойствие. «Вчера вот правнук тоже сказал, мол, бабуся, отправишься ты в эту башню». «А правда? Это в хорошем смысле или в плохом?» «Да кто понимает этих современных детей?» «Понятно. А вообще вы знаете что-то про эту башню? Говорят, там можно жить бесплатно и есть бассейн?» «О, нет! Проживи я хоть неделю в такой домине, у меня беды с головой начнутся». «Да? Беды с головой?» «С катушек солечу. С катушек? Да, с катушек. С катушек. С катушек. Я на всякий случай надела солнцезащитные очки, но в зале не было ни одного посетителя, и только сотрудник на ресепшене молча поприветствовал меня кивком. Я не знала, кто такой Макс Кляйн, и не читала ни одной его статьи. Такута сказал, что это американский журналист, которого на родине считают расистом. Я приняла его приглашение из вежливости. Иногда надо пообщаться с живым человеком, а не то с головой все будет не в порядке. Но, если честно, меня это совсем не радовало. Сидя на диванчике, я даже думала, что будет неплохо, если он вообще забудет о встрече. «Мисс Макина?» Я обернулась на голос. В лобби отеля входил белый мужчина, который занимал довольно много места. Проще говоря, он был тучным. И он поднял руку в приветствии. «Они правда собираются проводить Олимпиаду в такую жарищу?» «Почему-то мне хочется сразу же сказать ему «простите», — сказала я, поднимаясь. «Почему, когда кто-то жалуется на изнуряющую жару в Токио, извиняться приходится мне?» На улице шел сильный дождь, и, по идее, это было куда лучше, чем палящее солнце. Но все равно было жарко. От Макса пахло смесью кумина, корицы, пота, дождя, парфюма с ягодными нотками. Может, он поел карри, а может, это был его естественный запах. Во всяком случае, такой парфюм я бы точно никогда не выбрала. Запах служил доказательством того, что здесь есть другой человек. «Интервью будет на английском. Переводчик не нужен?» «Нет, я 10 лет работала в Нью-Йоркском бюро. Справлюсь. Зови меня Сарой». Я опустила солнцезащитные очки, посмотрела в его голубые глаза, а затем снова надела их. «Кстати, забыла сказать. Интервью пройдет в номере, где я остановилась. Хорошо? В других местах говорить не буду». «Конечно. В любом случае, для меня честь встретиться с тобой, Сара». Я пожала его протянутую руку. Его ладонь была как минимум на 5 градусов теплее моей. А я только что вышла из прохладного помещения с кондиционером. На коже остался пот Макса. «Сегодня утром я снова смотрел на Токио Тодадзёто. Просто потрясающе. Никогда не видел такой красивой архитектуры». «Все так говорят. Слишком красивое здание», — утомленно ответила я. «Я правда устала от этих слов». «Но, кстати, ты отлично произносишь токи-то-дадзё-то. Почти без акцента». «Спасибо. Прямо как заклинание из «Гарри Поттера». Хочется повторять его вслух снова и снова. Ты его популяризировала?» «Да, это я. А придумал его Такута. Главное достижение той башни». Мы поднялись на лифте на 12 этаж, зашли в номер, и я первым делом направилась помыть руки. «Не мог бы ты тоже помыть руки?» — попросила я. Он тут же согласился и пошел в ванную, настойчиво нажимая на кнопку дозатора мыла. «От меня пахнет? Когда я встречался с японками, мне говорили, что от меня сильно пахнет». «Ну, возможно, но в пределах допустимого. Сейчас просто вымой руки». «Японцев сильно бесят чужие запахи?» «Честно говоря, и Наоми, и Киоко бросили меня именно из-за этого. Извини, если доставляю тебе дискомфорт». «Нет, ты ни в чем не виноват. Это все влажность в Токио». Усилие, с которым он мыл руки, произвело на меня хорошее впечатление. Я предложила ему пиво из мини-бара. Наполнив стаканы, мы чокнулись, и он поставил на столик диктофон, а рядом с ним положил бесплатную газету, которую издает башня. «Sympathy Letter» — летний номер спецвыпуска культурной деятельности. На обложке размытое фото мужчины, вроде Homo Miserabilis, который играет на гитаре на фоне ночного Токио. Я вспомнила рассказы Такута о музыкальных кружках в башне. «Ты можешь упомянуть, что я живу в отеле», — сказала я. «Люди, наверное, думают, что меня уже убили, как Масаки Сета, или что я уже умерла в нищете. так что пусть знают, что я пока жива. Только не указывай, что это отель в Токио или что из окна видна башня. Никаких деталей, по которым можно определить место. Мне не хочется создавать проблемы для отеля. В остальном пиши, что хочешь. Понял. Сам факт того, что мне удалось связаться с Сарой Макиной, уже сенсация. Обещаю, что не напишу ничего, что может поставить тебя под угрозу. Сказал Макс и включил диктофон. Сара, сначала хочу уточнить. Я правильно понимаю, что ты полностью бросила заниматься архитектурой? После Дадзё-то ты ничего больше не проектировала. И ты закрыла свое бюро несколько лет назад, чтобы защититься от радикалов, которые выступали против строительства. Ах, да. Прежде чем отвечать на вопросы, еще одно условие. Сказала я, глядя в окно на крышу национального стадиона. Безжалостный ливень уничтожал все величие ее элегантной келевидной арки. Теперь она напоминала жалкое живое существо, которое бессильно рухнуло под собственной тяжестью и которое никто не мог спасти. Я хочу, чтобы в статье была вставка, где я объясняю разницу между рисованием картин и архитектурой. Даже если ты думаешь, что это не по теме и не имеет отношения к сегодняшнему разговору, обязательно вставь. Меня не интересует рисование картин, хотя мне предлагали устраивать персональные выставки. Мои рисунки — это только идеи, замыслы зданий. Меня не устраивает, когда люди говорят, что познали женщину, только посмотрев порно. Я хочу быть настоящей женщиной, которую можно трогать, в которую можно входить и выходить. Для меня самое приятное, когда люди входят и выходят из здания, построенного мной. Вот это и есть базовое представление Сары Макиной о рисунке и архитектуре. Опубликуй как есть, даже если там есть неуместное выражение. Для меня это очень важно. Макс положил подбородок на руку, молча кивнул туда же, куда смотрела и я, на крышу стадиона, и с восхищенным вздохом снова заговорил. Конечно, я приведу эту цитату прямо слово в слово. Но чтобы читатели не поняли неправильно, наверное, я задам тебе глупый и прямолинейный вопрос, потому что не шарю в архитектуре. Но ты хочешь сказать, что для тебя рисунки — это порно, а архитектура — секс? То, как ты интерпретируешь мои слова, — твое личное дело. Архитектура секс — это образ из словаря Макса Кляйна, собиравшегося на протяжении десятилетий его жизни. Ни у меня, ни у кого-то еще нет права его оспаривать. Но если я приведу дословно цитату, ее, возможно, поймут неправильно. Макс, мне все равно, как ее поймут. Ты знаешь, сколько раз за последние годы незнакомые люди желали мне смерти? Они писали, что «сука, которая внесла хаос и раздор», должна сдохнуть. Знаю, мне тоже каждый день приходят угрозы сдохнуть от каких-то насекомых. Но я не боюсь этих жалких зависимых хейтеров, которые способны только строчить угрозы с уютного дивана. Конечно. И все же, когда мне ежедневно пишут «сдохни», я понимаю одну вещь. Есть люди, которые, услышав «сдохни», ощущают, будто нож вонзается в их сердце. А другие просто обрабатывают это как глагол плюс повелительное наклонение. Третьи вообще сочувствуют хейтерам. Жизнь коротка. Могли бы подобрать слова, в которых было побольше смысла. Одни слышат в словах шелест листвы, для других они просто неозвученные текстовые данные. Я думаю, что следует воспринимать слова и так, но вряд ли на это хватает возможностей тела. А у тебя как? Я не думаю, что мы можем воспринимать слова так же, как другой человек, если только мои уши не поменять на твои, Макс. Но если ты идешь мыть руки, когда слышишь «помой руки», «wash your hands», то тогда все в порядке. «Угу», — буркнул Макс, кивая с выражением сомнения на лице и поглаживая тыльную сторону волосатой руки. Возвращаясь к твоему первому вопросу, продолжила я. Да, я полностью отказалась от архитектуры. И не планирую возвращаться. У меня больше нет на это права. Да черт возьми! Сара, ты спроектировала офигенную башню. Ты не должна жить как беглый преступник, скрываясь от общества. Ты обязана вернуться в архитектуру с триумфом. Макс широко развел руки и распахнул глаза, как типичный американец. И в этот момент я ощутила чистую радость от того, что делю время и пространство с другим человеком. Все, как и сказал Такута. Мне нужно было поговорить с кем-то еще. Говорить слова, которые реально действуют на другого человека и не напоминают заклинания из «Гарри Поттера», приятно. Но рефлекторные жесты Макса создавали потоки воздуха, которые приносили тошнотворный запах, и я стала дышать неполной грудью. «Макс, если бы мы могли обменяться носами...» Начала было я, но тут вдруг проснулся внутренний цензор. Он завел предупредительный сигнал, как бы говоря, даже в шутку не следует упоминать запах тела других людей. Я мысленно ответила ему, а что, если американец понимает, как это, обменяться носами или обонянием? Если бы Макс понял, какое у японцев обоняние, он, возможно, смог бы завести долгосрочные отношения с японкой и стать счастливее. Цензор, похоже, остался доволен и замолчал. «Макс, если бы мы могли обменяться носами», — сказала я вслух, — «многое решилось бы само собой». Интервью завершилось примерно через 2 часа. После того, как гость ушел, в комнате, где все еще упорно держался запах его тела, я выполнила привычную утреннюю рутину. От пилатеса перед началом работы до завершающей аффирмации. Я успокоилась, стала глубоко дышать, мысленно воспроизвела все вопросы и ответы, звучавшие в комнате до этого, и начала переводить их на японский. «Я сожалею, что построила Токийскую башню сочувствия. Я слабый человек, и, зная свои слабости, все же не смогла обуздать желание. Я не должна была участвовать в проекте, с которым была внутренне не согласна. Меня не интересует ни мир во всем мире, ни человеческое достоинство. Но я не хотела, чтобы этот проект достался кому-то другому. Я обманывала себя словами, и это корень всех ошибок. В этом смысле упреки общества в мой адрес справедливы. Поэтому я больше не буду принимать работу по внешним запросам. Если когда-нибудь я снова займусь архитектурой, то будет проект на 100% профинансированный и задуманный только Сарой Макиной. Перепроверяя, останется ли тот же смысл при смене языка, я проверяла, не было ли в этих ответах воли кого-то, кроме Сары Макины. А если была, то чья воля и какие слова она хотела, чтобы Сара Макина сказала? Когда мыслительный процесс заходил в тупик, я задавала вопросы AI Build, а на его ответы отвечала новыми вопросами. Так, перебрасываясь вопросами и ответами, я провела весь день. На краю зрения, как обычно, зажглись огни национального стадиона и Токио-то Дадзё-то. Я так задумала, и поэтому победила в конкурсе. И сейчас гигантские постройки гармонировали между собой, будто вели тихий интимный диалог. Слушая их перешептывания, я вдруг усомнилась в том, что прожила в этом мире уже 41 год. Казалось, с тех пор, как была 14-летней девушкой-математиком, я все время повторяю одно и то же. Я вечно обмениваюсь вопросами и ответами, будто завтра никогда не настанет. И все слова, которые я складываю, тут же смывает волна. Я не могу контролировать ни время этой волны, ни ее силу. И что же я делаю? Для кого, ради чего я обучаю Сару Макину словам? Я внезапно ощутила усталость, закрыла ноутбук и мысленно отключила мозг. Затем прислушалась только к желаниям пересохшего горла и пустого желудка. Что они хотели бы сейчас принять в себя? Я отправилась в карри-ресторан в Аяме, в 20 минутах ходьбы от отеля. Выпила 2 бокала крафтового пива, съела говяжье карри, карапан и пошла обратно. Дождь, который шел с самого утра, все усиливался. Ветер стал таким мощным, что зонт уже не спасал, и кроме меня на зеленых аллеях Дзингу-Гаен не было ни души. Я сняла кепку и солнцезащитные очки. В затуманенном, блеклом, сонном пейзаже Токио единственное, что представлялось отчетливо реальным, это башня, рассекающая тусклое небо. Неужели она и правда такая высокая? Я не верила, что это здание имеет ко мне отношение, и не могла оторвать взгляд от ее совершенной формы. Ее верхушка, которая скрывалась в облаках, упрямо пряталась за тучами, гордо и скрытно, будто не желала показывать себя полностью. Светодиодное освещение окон, равномерно размещенных по всей высоте башни, ослепительно давило на зрение. Именно такую форму и текстуру архитектуры я считала правильной. И все же я не чувствовала удовлетворения. Если я скажу, что не чувствую удовлетворения, то пути назад уже не будет. Башня — это, несомненно, идеальный ответ на вопрос, заданный национальным стадионом. Но в этом ответе таится новый, еще не разгаданный вопрос. И чтобы дать на него ответ, нужно возвести новое здание. Но пока что никто его не представлял. Что это будет за здание, которое следует построить? Каким оно будет? Какая форма, какая конструкция? Какое название? Если башня — это тоже вопрос, то дать на него ответ смогу только я. Следуя желаниям, я пошла к воротам Дадзё. Теперь вокруг территории высился не старый ржавый забор, а бетонная стена без единого зазора. Даже насекомое не пролезет. И пробраться тайком стало невозможно. Теперь у ворот стояли десятки охранников и полицейских в дождевиках и внушительно наблюдали за ней. Случилось ли еще что-то внутри? Поступила угроза теракта? Или такая строгость — обычный уровень охраны? Я подумала, что если позвонить Такута, он выйдет наружу и пропустит меня. Я оптимистично достала смартфон и набрала его номер. «Такута?» «Сара?» «Да, я. Сегодня я встречалась с Максом Кляйном в отеле у Гейнмая». «А, сегодня, да?» Уже прошло 30 лет с начала 21 века, и почти все работы отданы искусственному интеллекту, а голос человека, переданный через технику, все равно остается механическим, лишенным теплоты. Кажется, технология, которая создает естественное звучание живого человеческого голоса со всеми придыханиями, была бы востребованнее, чем попытки научить ИИ говорить по-человечески. Пока я слушала механический голос, я машинально прикидывала, какой экономический эффект принесет такое изобретение. «Ты остановилась в этом отеле?» Там еще в ресторане на первом этаже работал официант, похожий на твоего погибшего кузена. Да, хотя, конечно, он уже не работает. Я взглянула вверх в точку на небе, где должна была быть вершина башни, скрытая густыми облаками. Знаешь, я сейчас стою у тебя под домом, под дождем без зонта. Ветер сильный меня почти сносит. Жаль меня, правда? Но вокруг столько охраны, что не могу войти. Конечно, не сможешь. Все уже не так, как раньше. Машина четко передала смех Такута. Он явно стоял там, где было очень тихо, в отличие от меня. У вас всегда так много охраны? Даже полиция есть? Полиция? Да, только у ворот Дадзё человек 30, наверное. «Правда? Странно, обычно не так много. Может, что-то случилось? Я сегодня не на смене, не в курсе». «Угроза взрыва? Ты эвакуируешь людей из башни?» «Да, все по протоколу. Сначала определяю, ложная угроза или нет». «А если угроза настоящая?» «Тогда мы временно перемещаемся на национальный стадион. Учения уже проводили». «Понятно, значит, все под контролем. А ты сейчас чем занимался?» «Писал биографию. Женщины-архитектора». «Биографию?» — спросила я. «Ты это серьезно?» «Вполне, но писать длинные тексты — мучение. Все выходит как-то не так. Пишу только о себе». «Введи в AI-билд пару фактов из жизни, которые ты знаешь, и попроси перепиши как биографию. Я уже много раз пробовал. Но если это не женщина-архитектор, увиденная моими глазами, то это не биография. Не знаю, почему, но мое тело просто отказывается принимать такой текст. Мой внутренний цензор говорит, что это не биография, а просто текст. Без формы и текстуры, просто грёбаный текст. Грёбаный текст? Я думала, ты не из тех, кто употребляет такие грязные слова. Макс заразил меня этой привычкой. Это как заражение окружающей среды или вирус. «Просто ты слишком чистоплотный», — сказала я, вспоминая чистый запах мыла от Такута. «Слушай, ты не можешь сейчас подойти. Я хочу прочитать что-нибудь, написанное тобой. Не грёбаный текст, а настоящий текст Такута». «Прости, я бы с радостью, но у меня ночная смена. Нужно обойти башню. Завтра в 7 я буду в вестибюле твоего отеля. Пойдем вместе позавтракаем внизу в ресторане». В 7 я еще буду спать. Давай в 7:30. Хорошо, в 7:30. Слушай, а как мама? С ней все хорошо? Не знаю, хорошо или нет. Но думаю, сейчас она крепко спит где-то в башне. Хорошо, тогда до завтра. До завтра, в 7:30. Даже после завершения звонка я не могу сдвинуться с места. И, стоя под дождем, смотрю вверх на башню. В голове, уже изрядно промокшей, всплывали чертежи и наброски, и я представляла, как мужчина, красивый и с изящной формой, идет по изогнутым коридорам внутри башни. Это доставляло мне такое наслаждение, что я невольно закрывала глаза. Я больше не была ни внутри, ни снаружи. Я сама становилась архитектурой, формирующей и внутреннее, и внешнее. И живые, реальные люди со своими чувствами входили и выходили из меня. Предавшись этому безграничному наслаждению, я почувствовала, что что-то приближается. Видение будущего башни. Оно, бескрайнее, раскрывалось перед моей сетчаткой. Но это было обыденное будущее. Даже не архитектор, даже тот, кто никогда не проектировал гигантских сооружений, мог предсказать его. Токио-то, дадзё-то падёт. Может быть, через минуту, может быть, через 100 лет. Она рухнет. Все, что построено, строится с тем осознанием, что оно однажды рухнет. Как и люди, рождаются с тем осознанием, что однажды умрут. Башню можно разрушить множеством способов. Тектонический сдвиг разрушит ее основание, и башня падет. Или огромный объект свалится с неба и раздавит ее. Или же одним махом небесной руки... Я хотела сопоставить воображаемые ответы с реальностью. Но вдруг в темноте своих век я вижу совершенно иное будущее. Я не падаю. Я продолжаю стоять. Ко мне подходит случайный прохожий. Он видит меня и решает, эту женщину нужно оставить здесь навечно. Почему он приходит к такому странному выводу, непонятно. Может, он ненавидит Сару Макину и хочет оставить меня в знак предостережения для граждан? Может, он просто хочет, чтобы женщина стояла? У него такая абсурдная мысль. Ведь в городе с 14 миллионами жителей обязательно найдется хоть один, кто мыслит иррационально. Пирамиды Гизы или Парфенон тоже вряд ли созданы по причинам, которые были понятны всем. Наверняка некоторые сомневались. Зачем тратить столько денег и сил ради богов, которые, может, вообще не существуют? С точки зрения далекого будущего, можно сказать, что вся архитектура — безумное разрушение. И национальный стадион, и Токио-то, Дадзё-то — безумные здания, которые никогда не должны были быть построены. Должны были остаться unbuilt. Но ведь как и люди рождаются без особой причины, так и настоящей архитектуре не нужны выдуманные оправдания. И вот этот мужчина решает, что я должна здесь остаться. И он строит вокруг меня опалубку и заливает сверху бетон. Застывает не только мое тело, но и вся моя жизнь на этой земле. Я продолжаю стоять на прочном фундаменте, которому не страшны ни ветер, ни дождь. Это вполне возможно. Если я могу описать это словами, то значит, это потенциально реализуется. В этом словаре будущего такое уже возможно. Мужчина, само собой, не только архитектор, но и скульптор. И прежде чем бетон затвердеет, он лепит из него мой истинный облик — статую Сары Макины. Но закрытые глаза не отражают духа Сары Макины, и это противоречит его эстетике. Поэтому он искусно воссоздает мои глазные яблоки, такие же, как и мои настоящие. И два моих глаза будут вечно смотреть на башню и никогда не опустятся вниз. И как у великих личностей, чьи образы сохраняются в веках, у моих ног появится табличка. Сара Макина, взирающая на Токио-то Дадзё-то. Неплохая конструкция. Может простоять вечность. Вскоре вокруг начинают собираться люди. Каждый шепчет что-то свое, каждый хочет дать мне имя, описание, определение, но я не понимаю ни слова. Только вижу, что их пальцы, указывающие на меня, говорят одно и то же. «Смотрите, экке хомо». Но что, если я захочу ответить им? Что, если я захочу снова пройтись по этому городу, придумать новую архитектуру, новое здание, которое должно быть построено? Я погружаюсь в бесконечный поток вопросительных знаков, который подтачивает колонны и балки изнутри, и ощущаю, что придется искать ответы. Я должна их искать. Как долго? Пока это тело не перестанет держаться. Пока моя голова, набитая словами, не ударится о землю, и небо не поменяется с землей местами.